Глава 5. Ждана. Я не знаю, сколько времени вот так сижу у двери. Меня все знобит и колотит. Все, что я столько лет прятала, рвется наружу. Все свои эмоции мне удавалось держать под колпаком. И что теперь? С появлением Ковалева все трещит по швам. Вся обида рвется наружу, но я же не маленькая. Все прекрасно понимаю. Поняла, вернее, тогда, когда увидела в сети, что он женился. До этого я, наверное, искала ему оправдание. Я ничего про него не знала и боялась что-то узнать. Мне так было легче, только гадать. Беременна ли Полина была от него, или это игра? Мне хотелось верить в него. Первое время даже поглядывала в телефон, сменила этот номер я уже гораздо позже, когда развод состоялся, и Антон стал давить на меня. Я ждала от него сообщения, хоть одно, а тут он женат, и у него есть дочь. Я, видимо, дважды дура. Бывший муж, кстати, тоже женился на своей любовнице и теперь воспитывает дочь. Жуткая шутка судьбы. Поднимаюсь на ноги, подхожу к окну, раскрываю его. Хочу проветрить кабинет. Здесь слишком сильно пахнет им, а еще его желанием. Все еще горят щеки, когда поняла, что он готов, черт возьми. Этот парень никогда не мог держать в узде свои желания. Хочу – беру. И что врать самой себе, мне это нравилось. Я отдавала всю себя. Это было зря. Я и в браке с Антоном себя вела так же. Открыто, честно, до самого конца. Но все вышло так, как вышло. Окутывает жутким ощущением, что мною просто пользовались. Теперь-то я наученная горьким опытом. Полгода мы с Ником встречаемся, я никак не могу решиться на близость. Мариную нормального мужика. Мне бы очень хотелось, чтобы он был таким, какой есть. Гребаная наивность и желание верить в людей. Но я теперь сомневаюсь. Очень сильно, черт возьми. А с появлением Вадика так вообще все чувства в раздрае. Люблю ли я его? Это же надо было такое спросить. Вдыхаю полной грудью, свежий воздух и пытаюсь понять, что делать дальше. Состоится ли еще одна встреча с Вадимом? Что он будет еще предпринимать, я тоже, черт возьми, не знаю. И это сводит с ума. Было же все хорошо. После всего того сумасшествия, что со мной творилось в процессе развода, и после него я только-только зажила полноценной жизнью и даже позволила себе строить отношения. Не сразу, но решилась. И только все стало налаживаться, появляется он. Гадство. Злюсь. На себя я очень злюсь, потому что выдала все свои эмоции на блюдечке. Да и самой себе признаюсь, что мне не все равно, как бы я ни хотела. Все еще больно. Умом я разочарована в нем, а сердце пытается сопротивляться. Еще Максим точно копия отца и никак не дает забыть Вадика. Разве что его появление освежило память, и все ощущения обострились до предела. До конца этого рабочего дня я чувствую себя ужасно, но улыбку с лица не стереть. Моя работа, и я ее люблю. Я сюда много времени и сил вложила. Сейчас спрятаться дома с сыном под боком и пустить все на самотек не имею права. Вечером списываемся с Никитой, он предлагает поужинать в кафе. На что я соглашаюсь, надеясь, что из моей головы Ник вытеснит Вадима. «Ты сегодня какая-то загадочная», — улыбается Ник, кладет свою ладонь поверх моей и поглаживает большим пальцем. «Он милый, и он мне нравится, и я выйду за него замуж». На предложение я согласилась и отказываться не собираюсь. «Ты его любишь?» — в голове звучит голос Ковалева. «Это какое-то идиотское наваждение». «Да», — отвечаю не впопад. «Ты о чем?» Удивленно на меня смотрит. «Да, это я про то, что нам нужно чаще проводить время вместе. Выдаю какую-то ерунду». «Отлично, я только рад». «Зря». Снова голос Ковалева. «Кстати, мои родители нас приглашают на семейный ужин. Вспоминают очень даже вовремя». «Отлично». Киваю, соглашаясь. «Отличная новость. Нужно переключаться на свою жизнь». «Вот и хорошо». Весь вечер я честно стараюсь вникать в то, что говорит Ник, но мои мысли целиком и полностью обращаются к воспоминанию разговора, состоявшегося сегодня. Не знаю, нужно ли лезть в это пресловутое прошлое. Я так хочу спокойствия. «Ау!» — привлекает к себе внимание Ник. «Ты где-то не со мной. Извини, про корейцев думаю. Вру нагло и уверенно, и себя за это ненавижу. Сидеть, строить планы с будущим мужем, а в мыслях думать о другом. Все же хорошо». Киваю, виновато улыбнувшись. Мой телефон оживает. «Извини, отвечу». Нажимаю кнопку и прикладываю телефон к уху. «Да, тетя Нин». «О, я вас понимаю, ничего страшного. Приеду минут через 20, обещаю няне». «Что случилось?» Спрашивает Ник, подзывая официанта, чтобы расплатиться. «Тете Нине нужно срочно домой, просит приехать по возможности пораньше». «Хорошо, отвезу тебя без проблем». Сразу же соглашается. Моя машина осталась на парковке у отеля, потому что Ник забрал с работы. А это значит, что завтра мне нужно будет вызывать такси. Главное не забыть, что машины нет дома. Когда Ник останавливает автомобиль у ворот, скорость ставит на нейтралку и поворачивается ко мне в полоборота. Я первый тянусь к нему, обхватываю за щеки и касаюсь своими губами его губ, невесомо целую, Тянет он, целуя меня в ответ. Раскрываю губы, впуская его. Закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, отдаться порыву. Я будто пытаюсь доказать себе, что я могу быть с другим мужчиной. Имею право. Но сейчас дурацкие мурашки затихли, предательски молчат. Я слышу, как учащается дыхание Никиты, как его объятия становятся крепче. И мне нравится, что он делает, но со мной что-то не то. Отрываюсь первой, вздыхаю. Мне пора. Смущенно улыбаюсь. Пока? Внимательно за мной наблюдает. Ой, может, захватишь тетю Нину, чтобы ей машину не вызывать? Ей в город нужно. Спрашиваю. Окей, я подожду. Кивает. Зайдешь, я чаю налью. Предлагаю, закусывая губу. О, нет, спасибо. Усмехается. Мне нужно немного прийти в себя. Уж слишком классно ты целуешься. Смотрит на меня потемневшим взглядом. Сердечко ёкает, но эффект совсем не тот, которого я ждала. А мне хочется зайти с Ником дальше поцелуев. Ты сейчас так смотришь. Голос мужчины хрипит. Я сглатываю. Оу! Смущаюсь, понимая, о чем он. Извини. И выскакиваю из машины, тороплюсь домой. Няню отправляю с Ником. Она долго сопротивляется, но я оказалась настойчивее. А потом мы с Максом балдеем, валяясь на ковре с высоким ворсом, смотря мультики. Сын в итоге забирается на меня и, положив голову на грудь, засыпает. Целую его в макушку, вдыхая родной запах, перебираю светлые волосы. Сладкий мой. От нежности к нему распирает. Хочется его купать в своей любви, хочется баловать, а еще хочется, чтобы он был счастлив. Снова вспоминаю Вадима, и мое сердце сжимается. У него есть дочь, у нее полная семья, а у моего сынишки только я. Даже бабушки с дедом нет. Те живут своей жизнью. Никогда не думала, что откажусь от своих родителей. Поднимаю с ковра, осторожно стараясь не разбудить Максика, и несу его в детскую. Укладываю в кроватку. Целую в пухленькую щечку, а затем отправляюсь в душ и сама ложусь в постель. Долго не могу сомкнуть глаз. На телефон приходит сообщение от Ника. Перекидываемся с ним несколькими. Он пишет, что скинул мне на почту все предложения от компании Ковалева. Рекомендует посмотреть. Там есть, по его словам, за что ухватиться. Я же качаю головой. И здесь нет покоя от Вадима. Я пишу, что сомневаюсь в его выборе, но приходится пообещать, что все посмотрю и в ближайшие дни дам ответ. Желаем друг другу доброй ночи, и я убираю телефон на тумбочку. Смотреть документы буду завтра. Потом снова и снова прокручиваю разговор с Ковалевым и все чаще замечаю, что заостряю внимание не на сказанных им словах, а на его внешности. И все больше понимаю, что я очень сильно по нему скучала. Зажмуриваюсь и закусываю губу, чувствую, как по щеке скатывается слеза. Вадим. Извините, кто-то касается моего плеча. Открываю глаза, пытаясь сориентироваться, где нахожусь. Передо мной девушка-бортпроводник. Мы в Москве. Наш самолет совершил посадку. Почти все пассажиры покинули салон. Вежливо улыбается. Спасибо. Отстегиваю ремень и поднимаюсь с кресла. Прохожу мимо девушки и уже через пару минут нахожусь в здании аэропорта. Еще через 20 минут сижу в своей машине, жду, когда немного прогреется салон. Все же Сочи-Москва – колоссальная разница в температуре. Потираю лицо руками и закрываю глаза. Ждана. Злится, ругается, кусается. Она защищается, защищает свою жизнь, которую выстроила без меня. Показывает всем своим существом, что в ее жизни мне не место. Это понятно. Я сам понимаю, что лезть нельзя. Но я не хочу, чтобы она на меня держала обиду. А значит, как я ей обещал, нам придется еще раз встретиться. И поговорить уже без зашкаливающих эмоций. А рядом с ней быть непросто. Потому что те самые эмоции прут. Хочу ее, и скрывать это бессмысленно. Только выглядеть рядом с ней похотливым кобелем не очень-то и хочется. А еще я совершенно точно понимаю, что она не любит Гурова. Так зачем собралась за него замуж? Для чего? Об этом тоже бы расспросить. Поток сумбурных мыслей прерывает телефонный звонок. «Да», — отвечаю быстро. «Вадим Сергеевич, у Мии температура, сада попросили забрать. Полина Витальевна нет дома, и дозвониться до нее не могу. До вас вот еле дозвонилась. Что мне делать?» Звучит беспокойно голос домработницы. «Вызывайте нашего врача», — отвечаю. «Буду минут через 30-40, если не встряну в пробке. Держите меня в курсе дела». Отбиваю звонок и срываюсь с парковочного места. Своя жизнь на месте не стоит и бьет ключом. Да все по тому же месту. Набираю Полину, но в ответ одни лишь гудки. Куда умотала жена, понятия не имею. Быстро добраться не получается. Встав намертво, тарабаню пальцами по рулю. От безысходности. Одно замечаю точно. Стоит только за что-то конкретное, жизненно важное уцепиться, как обязательно случается череда событий, последствия, после которых разгребать и разгребать. Ждана. Снова раздается звонок. «Что с Мией?» Спрашиваю сразу, как отвечаю, увидев имя звонящего. Иннокентий Петрович осмотрел девочку, сказал: «Ничего страшного, ветрянка». Выписал мазь и жаропонижающее, если вдруг понадобится. «Скиньте мне сообщением, что нужно купить. Заеду в аптеку. Прошу Веру Николаевну». «Хорошо, скоро буду». По пути до дома заезжаю в аптеку, покупаю лекарства и тороплюсь к дочери. Стоит зайти домой, как Мия бежит встречать. Успеваю снять куртку. «Папочка!» И, как обычно, вылетает в руки. Обнимаю, прижав к себе дочь. «Ну что, болеть надумала?» Разглядываю ее, ничего особенного не замечая, только горячая. И глаза выдают, уставшие и грустные. «Я не хочу болеть», — дует щеки. «А я думал, что ты так сильно не хочешь в сад». Разуваюсь. Вижу, что у ребенка на разговоры нет сил, а хочется отвлечь от болезни. «Вера Николаевна, купил лекарство, что делать?» Спрашиваю женщину, которая выглянула из кухни. «На спинке уже появляются красные прыщики. Вот их нужно смазать тем раствором, что вы купили», — дает наказ женщина. «Мне дважды повторять не нужно». «Пойдем, малышка, сейчас папа тебя будет лечить. Идем в детскую». Первым делом забегаю в ванну, умываюсь и мою руки. Переодеваюсь, а уже потом возвращаюсь в детскую, где на кроватке сидит и ждет меня Мия. Ну что ж, разглядываю флакончик и читаю, как правильно пользоваться содержимым. Нахожу ватные палочки. «Давай, стягивай футболку, принцесса». Даю команду, и дочь послушно снимает вещь. На детской нежной коже действительно начинают появляться красные прыщики. «Загасим этих гадов, да?» Усмехаюсь, когда дочь, нахмурив бровки, серьезно кивает. После всех процедур кормлю дочь, и мы с ней усаживаемся в ее комнате. Я с ноутом для работы, она с пультом от телевизора. Закапываюсь в работе. Половину дня отсутствовал из-за полета в Сочи, сейчас сижу в няньках. Большой вопрос, куда делась Полина, оставив больного ребенка с домработницей. Ближе к 8 Мия засыпает. Подкладываю под голову подушку, касаюсь губами лба, холодный. Хорошо, что спала температура. Выключаю свою технику, выхожу осторожно из комнаты, прикрыв за собой дверь. В гостевой раскладываю свои вещи и набираю номер жены. Веру Николаевну отпустил раньше, смысла ей с нами торчать дома нет. Но абонент не абонент. Супер, что сказать. Искать ее по подругам? Да с какого, спрашивается. Когда телефон вновь оживает, думал, что Полина. Но нет, Стася. Да. Отвечаю, а сам приземляюсь на кровать. Что-то я устал. Последние несколько дней выдаются нервными, изматывающими. Еще перелетами увлекся. Вать! Тяжело вздыхает Стася. Ты как? Жив. Супер, хмыкает. Ну а если по чесноку зае, тебя эта жизнь, да? Стась, что ты хочешь от меня? Спрашиваю устало. Я по какому поводу звоню? Там мне люди знакомые шепнули, твою видели. Где? Сразу же сажусь в постели. В твоем бывшем клубе. Зашибись. Поднимаюсь на ноги. А ты где? Интересуется, а я уже готов одеваться, чтобы ехать забирать эту горе-жену. Дома. А чего так рано? Мия заболела. Полдня торчу рядом, да Полина дозвониться не мог. Давай я попрошу ее упаковать в такси и домой привезти. Ага, послушает она. Блядь, Стасян, давай ко мне сюда. Покараулишь мелкую, а я в куб смотаюсь. Боюсь, даже если дозвонюсь до левши, он с ней не справится, а поднимать у них скандал не хочу. Что не сделаешь ради любимого брата, вздыхает девушка. Еду уже, 5 минут, я тут недалеко. И действительно, мой любимый Аид приезжает быстро. Она остается с дочкой, я же за руль и в клуб. Пятница. Полину потянула на приключения. Мать называется. Зла не хватает. От этого и тачку рву, собирая красные сигналы светофоров. Нашла, куда притащить свою задницу. Машину бросаю на парковке, еле найдя свободное место. Из здания уже приглушенно доносится музыка. Если еще и программа какая, то народу дохера не пробиться. Но мне удается. И первое, что кидается в глаза, разглядывая танцпол, моя жена. Одно название, что жена. Еще год назад такого не было. Я не знаю, ее будто подменили. Развода не хочет, ничего не хочет. Прожигает жизнь и свою, и мою. Какие люди! По плечу хлопают, оборачиваюсь. Здорово. Протягиваю руку, здоровый с Марком. Мне Стаська звонила, предупредила, что ты приедешь. Ее, честно, не знаю, как выпроводить. Кивает в сторону. Да я понял. Нормальная же девка была. Удивляется. Была. Только кому скажешь, не поверят. Анварова так вообще в жопу дует своей любимой доченьке. Мию любят, уже спасибо. Я же еле отвертелся от их навязчивой заботы и не влез в их бизнес. Анваров сунул Польку в свой бизнес, в итоге она там даже не светится. Да сам Виталя все тянет, дочь лишь прибыль получает. Судя по всему, и с успехом ее тратит. Я же в это семейное гнездо не лезу, по горло сыт. Заберу. Охрану предупреди, а то я от них за нее получать не собираюсь. Хмыкаю. Тот, понимающе, кивает. И дальше начинается представление. Потому что вывести пьяную Полю без криков невозможно. Еле заталкиваю ее в туалет, чтобы окунуть лицом в холодную воду. Она кричит, брыкается. Покой хер вляпался во все это дерьмо. Я адски устал от этого семейного счастья. Может, самое время прекращать? Рот закрой, рычу на супругу. Она отскакивает от меня. По лицу, шее, груди стекает вода. Идиот, платье мое все испортил, визжит. Полина, блядь, мне похер на твою тряпку, еле прикрывающую твои сиськи и жопу. Ты что-то разошлась в последнее время. Я устал от тебя и твоих выходок. И что ты сделаешь мне? А ничего. Делаю шаг в ее сторону, она не реагирует, провоцирует. Просто вышвырну из дома, и все. Не имеешь права. Ты мой муж, а я жена, и у нас есть ребенок. Что-то ты о ней не вспоминаешь. Мия дома болеет, а ты шляешься, как последняя шлюха. Это ты во всем виноват. Зло орет, не стесняясь в выражениях. Ты по бабам шарахаешься при живой жене. Ты не спишь со мной. А я что, должна тебя смиренно дома ждать? Может, ты импотент и не хочешь в этом признаваться? Хочется разнести все здесь к чертям. Да вот только калечить себя нет смысла. Делаю два резких шага в ее сторону и бью кулаком в стену недалеко от ее лица. Боль пронзает кисть, что приходится стиснуть зубы. Полина взвизгивает и зажмуривается. Никогда не бил женщин, видит Бог, еле сдержался сейчас. В машине договорим, моя терпелка лопнула. Говорю тихо и, крутанувшись на пятках, тороплюсь покинуть уборную. За мной цокот каблуков, значит, Полина идет следом. В машину сажусь первым. Быть джентльменом в данной ситуации значит быть идиотом. Девушка следом садится в машину, в пальто, ежится, на голову накинула капюшон, носом шмыгает. Завожу машину, включаю печку, не хватало, чтобы она еще заболела. Я подаю на развод. Решение проблемы приходит само собой. Оно давно вертится в мыслях, да вот только все время что-то стоит на пути. Я не позволю этому случиться. Шмыгает носом, и голос ее дрожит. Поль, ну вот нахер друг друга мучить? Качаю головой. У тебя кто-то есть, да? Нашел бабу? Спрашивает зло. Или все же проблемы там? Смотрит на мой пах. Да мне тебя за глаза хватило, рычу в ответ. Блять, с самого начала же было все хорошо. Что сейчас-то? Да я люблю тебя, разве не понятно? Кричит снова. Хочется заткнуть уши и послать ее к чертям. Нет, непонятно. Не думал, что любят именно так. А как? Что тебе надо было, Вадик? Я вокруг тебя и так, и этак. Я в пеньюаре и на коленях готова, а ты не хочешь, нос воротишь. Да, мы договорились с тобой, что этот брак для отвода глаз. Но раз у нас есть дочь, мы могли бы сделать нашу семью настоящей, ради нее. Ты все просрала, Поля. Устало откидываюсь затылком на подголовник. И я тоже. Пытаться что-то удержать уже не вижу смысла. Скатились в яму. Кроме ненависти, мы друг другу ничего не испытываем. Эта идея изначально была херовой. Выход один. Остаться в хороших отношениях и разойтись. Нет. Начинает истерить. Нет, Вадик, нет, я не позволю. О Мии подумай. Это ты, блядь, подумай. Отмахиваюсь от нее и срываю тачку с места. Этот дурдом нужно заканчивать. Пресекать, иначе это может закончиться очень и очень плохо для кого-то из нас. Я больше не буду по клубам ходить. Вадик, ты меня слышишь? Звучит жалко. Хмыкаю, включая поворотник. Мне кажется, точка невозврата пройдена. Пора завязывать. И все. Дальше я стараюсь не слышать ее. Поля много-много говорит, что-то там обещает, что-то там сквозь слезы шепчет. В итоге засыпает, когда подъезжаем к дому. Ну и что мне с ней делать? Что со всем этим делать, мать его?